Прошло более 250 лет после смерти Баха, а интерес к его музыке все возрастает. Но вот при жизни композитор не получил заслуженного признания. Теперь же музыканты всего мира играют музыку Баха, поражаясь ее красоте, вдохновению и совершенству. А первым, кто сказал «Не ручей, море должно быть его имя», был великий Бетховен. Предки Баха издавна славились своей музыкальностью. Из рода Бахов выходили флейтисты, трубачи, органисты и скрипачи. В конце концов, каждого музыканта в Германии начали называть Бахом, и каждого Баха – музыкантом. Сам Иоганн Себастьян с грустью говорил: «Моя музыка не всегда доступна и понятна слушателям. Вот лет через 200 люди по-настоящему ее поймут и полюбят». И предсказания гениального мастера сбылись. Сегодня любовь к его творчеству сильна как никогда. Даже рокер Пол Маккартни, один из великолепных ливерпульских жуков Битлз, признался как-то, что и дня не проводит без баховской музыки. А вот при жизни Бах изведал много невзгод. Родился он в 1685 году в небольшом городке Эйзенах. Первые навыки игры на скрипке Иоганн получил от отца, городского музыканта. Мальчик имел превосходный голос и пел в хоре городской школы. Никто не сомневался в его будущей профессии. Маленький Бах должен был стать музыкантом. 9 лет ребенок остался сиротой, и его воспитателем стал старший брат, служивший церковным органистом. Постепенно юный Иоганн Себастьян научился играть на органе и клавесине, а еще на скрипке и флейте. Кроме этого, он успешно пел в школьном хоре, который частенько выступал на городских праздниках и свадьбах. В подвале дома, где жил маленький Бах, его брат хранил рукописи старинного композитора Монтеверди. Как-то Иоганн Себастьян обнаружил эти ноты и ночами стал их изучать при свете свечи. В те времена свечи были очень дороги, поэтому, когда брат обнаружил, что свечи стали сгорать слишком быстро, он подкараулил мальчика и сильно наказал его.